174. Тронули вчера вопрос ауры. Каждый видит астральное клише через свет своей ауры. Чем полнее аккорд ауры, тем вернее изображение. У кого развито чувство долга, тот его видит прежде всего. А кого притягивает любовь, потянут будет грани любви, и, наполненный радостью, прежде всего узрит радость красоты, но камень, сверкающий всеми цветами правды, отразит все великое будущее. Нужно ценить и одноцветный камень. Ошибкам научаемся улыбаться. Книги, как мимолетные мысли людей, надо избирать их. Многое легкое бесполезно для получения учения от меня. Собирая в лесу ягоды, беру только превосходные.